«Щелкоперы!» — проговорил он с какой-то неожиданной яростью. «А знаете вы, щелкоперы, что у нас приносить и распивать запрещается? Нажрались тут водки с пивом, а теперь вопросики задают. Вот я сейчас сам милицию вызову, посмотрим, как ты запоешь». Он сидел напротив меня, сжав зубы, но не делал при этом ни малейшей попытки действительно кого-то звать. Нет, эта дубина явно не могла быть главной фигурой во всей истории. «Зови», — сказал я решительно. «Сейчас оставим актик, снимем кассу, заодно другие счета проверим. И, кстати», — наклонившись, я дыхнул Горелову прямо в лицо, «проведем экспертизу, кто тут у нас пьяный. Я, понимаешь ли, совсем не пью. Печень у меня нездоровая». Вся его ярость мигом куда-то делась. Теперь он смотрел на меня, как глухонемой на радиоприемник. У него даже нижняя губа отвалилась. Происходящее было явно выше уровня его понимания. «Так почем были джинсы? И уж заодно, кто давал на них деньги?» «Да, забыл предупредить, все останется между нами. Ну?» Он молчал. Я встал, застегнул куртку. «Стой!» — сказал он. «Я скажу, но только если дальше без трепа». Я снова сел. Он протянул руку. «Сначала отдайте счет». Я рассмеялся ему в глаза. Он законючил. «Ну, хоть потом-то отдадите?» «Нет», — сказал я твердо. «Счет не отдам до тех пор, пока не проверю, соврал ты мне или нет. И если соврал...» Он сцепил перед собой большие, как лопаты, руки и взглянул из-под лобья. Я порадовался тому, что сейчас день и вокруг нас люди. «Я его не знаю», — наконец процедил он. На моем лице, вероятно, очень хорошо отразилось сомнение. «Почти не знаю. Когда ему нужно, он приезжает сюда или домой мне звонит». «И о чем вы беседуете?» «Вам что, все мои дела рассказать?» — спросил он угрюмо. «Тогда уж лучше сразу стукните на меня ментам за это». «Хорошо», — покладисто согласился я. «Все не надо. Давай про Латынина». «Про Латынина?» — повторил он. «Месяца три назад или чуть поменьше звонит он мне домой, и я как раз выходной был. Говорит, повидаться надо. И назначает стрелку у телеграфа под глобусом». «Кто звонит-то?» — спросил я. «В каком смысле?» «Ну, как его зовут? Знакомого твоего?» Горелов посмотрел на меня сумрачно. «Слушай, отдай счет по-хорошему. Нос к носу и разбежались. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Плачу две кати. А?» Я молча его изучал. «Три». «А 500 дашь?» — спросил я. «Дам», — быстро сказал он. «Сейчас у ребят в момент соберу». Я покачал головой. «Почему ж ты его так боишься?» «Раз боюсь, значит, надо», — ответил он. «Ну, так пошло?» «Не пошло. Я ж сказал тебе, все между нами. Он мне нужен. А как я его нашел, пусть гадает». «Да не нужен он тебе!» — взорвался вдруг Горелов. «Наживя в приключении на свою...» «Ты меня не жалей», — сказал я. «О себе лучше подумай. Давай, рассказывай». «Ну, гляди, только не жалуйся потом, что я тебя не предупреждал». Зовут его Марат.